Но вспомните Архимеда, вмешиваюсь я. Дайте мне точку опоры, и я переверну земной шар. К счастью, такой точки нет, и земной шар никогда никто не перевернет, ни в прямом, ни в переносном смысле. Если все подвергать сомнению, Прасковья Андреевна уже не может говорить спокойно, значит, можно усомниться, а стоит ли творить добро? Если мы делаем добро, мягко возражает Владимир Иванович, то не потому, что пришли к мысли о его необходимости, а потому, что делать добро – самая большая человеческая потребность. Мое неверие вовсе не толкает меня на всяческое свинство. С другой стороны, если человек верует, это еще не значит, что он непременно будет творить добро. Инквизиторы тоже верили. А я вам скажу, что инквизиция возникла от недостаточной веры в Бога. Инквизиторы пытались подменить Божью кару земными наказаниями. Возможно, и так, соглашается Владимир Иванович. Мы кончили пить чай и поднимаемся из-за стола. Владимир Иванович приглашает меня отправиться на берег Донца. Это километрах в 10 от города. Прасковья Андреевна и Люба предпочитают остаться дома. Автобус привозит нас к неширокой синей реке. Здесь мы не спеша бредем по кромке берега у подножья меловой кручи. Над водой, обрызганной солнцем, колышется на мелководье камыш, и каждая камышинка растет из солнечного колечка на воде. Противоположный берег зарос лиственным лесом. Под нависшим над водой деревом состыл одинокий рыболов с удочкой. «В лагере я часто мечтал посидеть вот так, с удочкой на тихом бережку», — говорит Владимир Иванович. «А сейчас уже не хочется. Я и удочки себе не купил». Он рассказывает. Ему так хотелось уехать с Воркуты совсем. Уехать, уехать. Все 15 лет он видел только суровый северный лес или тундру. Хотелось уехать к теплу, к солнцу, подальше от лагерей. И все же остался на севере. Он встретил Любу. Увидел ее впервые, когда еще был заключенным. Она приехала на Воркуту сразу после окончания института. Она согласилась быть его женой, и он остался. Потому что положение женатого человека обязывает иметь твердую почву под ногами. Не могу я откладывать решение вопросов на потом. Мне уже 40 лет, жизнь коротка. Я кидаю в воду камешек и говорю совершенно искренне. Не знаю почему, но я никогда не думаю о том, сколько времени остается у меня впереди. Мне и в голову не приходит мысль о смерти, о конце. Иногда мне кажется, что моя жизнь еще не началась. Это несравнимо лучшее ощущение, что жизнь прошла. Мы карабкаемся на высокий бугор, цепляясь за ветки орешника. Взобравшись на самый верх, садимся на траву, прислушиваемся к тишине над рекой и молчим. Вокруг нас по всему склону россыпь мелких лиловых цветков чабреца. Над ними летают бабочки-голубянки, сверху они голубые, а когда садятся, сложив крылышки, оказываются белыми в голубых пятнах и оранжево-черных крапинках. Гляжу на бабочек и думаю, ведь краска у них в одной гамме с травой и цветами. Тем, кто не заметен на общем фоне, легче жить и уцелеть. Я замечаю за собой склонность философствовать. Мой покойный отец однажды заметил, философия — это самоутешение без иллюзий. То есть он хотел сказать, что всякие прочие утешения основаны на иллюзиях, а философские размышления утешают сами по себе. Я вспоминаю об этом вслух, и Владимир Иванович говорит, «А мне всегда казалась утешительной математика, потому что в ней нет места иллюзиям, ее нельзя подтасовать и подправить». Но математика — это не для меня, она слишком бесплотна. Меня прежде всего утешает природа. Она прекрасна, несмотря ни на какие беды, и одинакова для всех. Однако не могу тут не вспомнить о людях, которые много лет уже не видели зеленой листвы. Вокруг них однообразная тундра, и 8 месяцев в году их окружает снежная пустыня. А я... Почему я, собственно, нуждаюсь в каких-то утешениях? Я же счастливый человек». Все тяготы я благополучно миновал. Я не разбился в шахте, как Федор Степанович. Не сошел с ума, как Гриша Воловчук. Я счастливый человек, я везучий человек».